Алло. Что-то плохо слышно, ну попробую. Ну хорошо. Ну, раз проблемы с дочкой, хорошо бы, конечно, чтобы супруга была тоже. Я ей передам все полностью. Ну хорошо. Так. Значит, какая проблема у дочки еще раз? То есть она сексуально озабочена, говоря простым языком, так? Да, очень сильно сексуально озабочена. Ну, дело в том, что лет 20 назад это было бы странно, но сейчас, в принципе, для молодежи это не так странно, вы понимаете? Да. Потому что сейчас телевидение, книги, общение, улица, все говорят об одном и том же. Секс и насилие, то, что называется. Эксплуатация двух инстинктов. Вот я вчера смотрел передачу по России. Там обсуждалась как раз деградация культуры за последние 25 лет. О том, что огромное количество насилия во всех фильмах. Пропаганда идет откровенная секса. Не просто секса, а педофилия уже. И подобных тенденций. Но если в России идет деградация культуры, то понятно, что в Украине будет похуже. Логично? Логично, конечно. Одна страна, один народ. Да. В Украине, может быть, это еще сильнее развито. Знаете почему? Ну, почему все, что это произошло на Украине, это закономерно, понимаете, да? Америка в агонии. Все уже понимают, что эта Америка все инспирировала. Но почему так легко удалось на Украине? Не задумывались об этом? Ну, у нас, видимо, тенденция больше к этому идет. А почему? Как бы, ну, народ более развит, более, не то что развит, более воспитание, то есть школа. Ближе к Европе, вы хотите обучение сказать? Обучение лучше. Ну, что-то между, скажем, Россией и Европой. Я бы сказал все-таки не потому, что более развита Украина и обучение выше. Причина несколько в другом, с моей точки зрения. Дело в том, что Украина не, всегда была под кем-то. Под поляками, под Россией, под другими странами. Понятно, да? Знаете, что это означает? Что в Украине государственность слабо выражена. Поскольку она всегда была подчинением кого-то. То есть самостоятельной государственной культуры в Украине не было практически. Согласны? Согласен. Так вот, именно государство, оно связано с таким понятием, как культура, стратегическое мышление, патриотизм и прочее, прочее. То есть, скажем так, индивидуальные качества человека, они могут быть любого уровня. Но на уровне государства этого требуется от всех. Говоря простым языком, государственное мышление в Украине особо развито не было. Если государственное мышление не развито, то тогда на уровень ниже опускаемся. Человек думает не понятиями государства, а понятием своего народа, национальности, семьи. Логично? Алло. Алло. Связь ужасная, Алексей Николаевич. Нет, я слышу хорошо. Алло, да, слышно. Да. Так вот. А у меня что-то прерывается. Ну ничего. Мышление, скажем, рядового украинца, это мышление не государственными мерками, а мышление семейными и национальными. Согласны? Да. Местечковыми. Да. То есть это нормально заботиться о семье, заботиться о своем народе. Но когда при этом забываешь о государстве, выжить можно тогда, когда есть более сильное государство, которое является гарантом стабильности, защищенности и невмешательства в свою политику. Логично? Логично. Поэтому у американцев цель простая. Разрушить государственность во многих странах, и тогда будет хаос, и тогда Америка будет управлять всем миром. То есть гарант нужен... порядка, и им будет являться Америка. Для этого нужно разрушить государственность. Логично? Логично. Как разрушить государственность? Китайская философия говорит о том, что есть три уровня правителей. Если правителя любят и уважают, государство крепкое. Если правителя ненавидят, государство крепкое, но все-таки более слабое. Если над правителем смеются, это государство слабое, оно погибает. Значит, что нужно было сделать на Украине? Нужно было ликвидировать государство, и тогда, сказать, все скатится на, сказать, на расчленение. Потому что при отсутствии государственного мышления начинается княжество и прочее, и прочее. Янукович был правителем, которого, над которым смеялись и которого слегка ненавидели. То есть идеальная фигура для того, чтобы ее свалить и разрушить государство. Поэтому его подкармливали, деньги его контролировали и ситуацию доводили до абсурда, чтобы народ его ненавидел. То есть, с одной стороны, они выкармливали кабанчика, которого надо прирезать. Потом его свалили, и главная была карта национальная. И вот именно на своем национальная карта, она именно пошла на разрушение государства. То есть более низкий уровень психологии разрушал более высокий. Как только национализм в любой стране начинает активизироваться, государство распадается. Поэтому Украину быстро развалили через именно национальные, скажем так, идеи. Понятно, да? Следующая страна, похожая на Украину, знаете какая, которую будет валить и уже начинают валить вокруг России? Ну, видимо, Белоруссия. Нет. Потому что у белорусов есть опыт государственности все-таки. Потому что у белорусов все-таки национальная идея не так ярко выражена. Белорусы устоят. А вот, скорее всего, не устоит Казахстан. Казахстан? Потому что в Казахстане также... Нет, это сейчас Назарбаев пока. Как только Назарбаев уходит, начинается национальная грызня. У казахов не было национального, в смысле, сильного государства до России. У них нет опыта государственности, у них нет мышления государственного. И, соответственно, сказать, навыков, высоких навыков культуры и государственного мышления, патриотизма и всего прочего. Поэтому Казахстан, как только уйдет Назарбаев, начнет разваливаться на куски, если... Не сумеет Россия это сдержать. Уже сейчас бегут все из Казахстана. Богатые люди, и казахи, и русские бегут оттуда. Вот сама схема. То есть, что происходит при гибели государства? Сначала идет распад высших структур, переход на более низкие, на национальные. Потом начинается обострение грызня на национальной почве и переход на уровень семейных, личных отношений. При такой деградации человек утрачивает понятие высокие, которые связаны с государством. Любовь, дружба, скажем так, сдержанность сексуальных своих чувств. И он начинает мыслить как язычник. То есть он мыслит, я хочу, это хорошо. И вот именно такую схему сексуальной, скажем, свободы без ограничений сейчас проповедует западный мир и Америка в первую очередь для того, чтобы разваливать государство. Знаете, почему именно сексуальную? Ну, это самые мощные инстинкты, получается. Да, потому что сексуальный инстинкт лежит в основе всего. И несдержанность сексуального инстинкта, она, так сказать, это ящик Пандоры. Она приводит к несдержанности всех остальных аспектов. Человек превращается в животное, если он не сдерживает себя сексуально. Поэтому самые здесь наказуемые заповеди... Нарушения, которых самое наказуемое, это сексуальное, если посмотреть Библию. Больше всего смертной казни за сексуальные извращения и нарушения. Понятно, да? Да, понятно. Поэтому вполне естественно, что сейчас идет сексуальная пропаганда достаточно широко везде, потому что именно через это у человека разрушаются высшие структуры, именно государственные, нравственные, духовные, и остается чистое животное, секс, поесть, насилие и так далее. Вот общая схема. Теперь переходим к дочке. Почему дочка, скажем так, все это приняла и прочее? Если мать и отец нарушают законы, то, что называется, души в плане касаемо секса, то у ребенка эта схема может быть ярко выражена. Он будет зависеть от этого. Это понятно? Как это выглядит? Когда люди, значит, большое количество добрачного секса, раз. Увлечение у супругов сексом, часто и так далее, то есть увлечение алкоголем, увлечение, ну, в основном у людей что? Еда, секс, алкоголь, работа. Когда человек в чем-то перебарщивает, то у него начинается то, что называется период страсти, не любви, а страсти. Но это внешний аспект, это поведенческий. Есть еще внутренний. Скажем так, если женщину там муж изменил, обидел, если она не может принять этого, обижается, жить не хочет, презирает, осуждает, то у нее возникает блок в районе пупка. Я об этом говорил. То есть в нормальном организме постоянно идет трансформация сексуальной энергии в энергию духовную и потом в божественную. Поэтому при сдерживании, при торможении сексуальной энергии идет ее трансформация. Но для этого должна быть ориентация, куда идти, любовь, вера и прочее. Когда человек неверующий, атеист, то у него начинается торможение этой трансформации. И она больше идет в секс, ну, в духовность в лучшем случае, а дальше начинается ее торможение. Дело в том, что чем больше запасы сексуальной энергии, ее больше всего такой энергии, тем больше они должны трансформироваться в божественную энергию. Нормальный процесс, как говорится, круговорот. Если трансформации не происходит, то чтобы человека не разорвало, потому что избыток сексуальной энергии не трансформируем, приводит к болезни и смерти. Начинается падение сексуальной энергии. Поэтому уже по 50-70 лет идет снижение у мужчин сексуальности, количество семенной жидкости, импотенции и так далее, и так далее. Знаете этот процесс? Да, конечно. Значит, есть это насколько... Как бы получается... Да. Алло. Да. А у нас, ну, мы друг другу не изменяли никогда, то есть у нас нету часто вот этого всего. Мы говорим о поведении, мы говорим о поведении. Вы не изменяли, вы могли обижаться. То есть первая любовь какая-то неудачная, идет сильное уныние, и все, привет. Возник блок в связи с сексуальными аспектами. Я вас понял. Дальше. Ссорятся супруги долгое время на сексуальную тему. Возникает блок. Дальше. Скажем так, женщина во время беременности поссорилась с мужем, сильно обиделась. То же самое. То есть, есть внешняя сфера, а есть внутренняя. И насколько мы не принимаем краха, скажем так, сексуального чувства, инстинкта продолжения рода, настолько у нас потом получаются проблемы. Просто имеет смысл вспомнить все моменты неприятия, унижения сексуального чувства. Неприятие, унижение жизни. Дело в том, что сексуальное чувство – это инстинкт продолжения жизни. И здесь могут быть внешне даже очень парадоксальные аспекты. Умирает кто-то из близких родственников. Идет сильнейшее переживание, сожаление, неприятие. Это неприятие, унижение жизни. И это также может влиять на сексуальное, внутреннее, на, скажем так, энергетику. Это понятно? Да, это понятно. Это первое. Это то, что касается, то, что мы называем вожделением. Почему я говорю? Потому что насколько, скажем, вы, родители, можете сейчас поститься, отрешаться и молиться, проходя все ситуации до зачатия во время беременности, насколько внутреннее состояние дочки вы можете улучшить. Вот это к чему клоню. То есть, насколько родители проходят все ситуации, когда была унижена жизнь, инстинкт продолжения жизни, сексуальное чувство, отношения с близкими, настолько выравнивается, скажем, поток энергии и ее трансформации сексуальной энергии в духовную и божественную. Это первое. Дальше. То есть сначала преодолевается вожделение. Корни вожделения – это несдержанность и неприятие унижения сексуального чувства, инстинкта продолжения рода и жизни как таковой. Понятно, да? Это то, что называется покаяние, пересмотр прошлого покаяния. Дальше. Какой характер у вашей дочки? Понятие гордыня. Скрытый. Скрытый. Дальше. Обидчивая. Гордыня присутствует в огромном количестве. Обидчивая, да. Почему я говорю? Дело в том, что часто вожделение, я говорил о том, что часто диабет, проблема с поджелудочной, является результатом гордыни. Диабет, я всегда говорил, это ревность, привязанность, непереносимость боли от близкого человека. Но когда у человека повышенная гордыня, то она трансформируется в ревность, сообщающиеся сосуды. Поэтому, когда у человека повышенная гордыня, то у него вожделение становится намного более сильным, чем у других. Поэтому, если у ребенка, скажем, у молодой девушки, молодого парня, гордыня подсознательная зашкаливает, то для выживания гордыня блокируется смертью, потерей рук и ног, тяжелыми заболеваниями. Чтобы выжить, идет переброс энергии на вожделение, с которым справиться не могут они, потому что причина не в вожделении, а в гордыне. Это понятно? И получается, что чем более скрытный ребенок, чем тяжелее он принимает травмирующую ситуацию, не может принять того, что произошло, тем больше у него концентрация, у него в душе нет положительных эмоций. Он, гордый человек постоянно внутри мучается, потому что гордость – это удаление от Бога, от любви. Гордый человек постоянно внутри борется с окружающим миром, поэтому идет постоянный стресс, отрицательная эмоция. И он ее где-то должен компенсировать. И тогда начинается наркотики, алкоголь, секс. Понятно. То есть у дочки это проявляется в виде тяги к сексу. Может быть тяга к алкоголю, к наркотикам, к различного рода физическим и прочим удовольствиям и так далее. И, кстати, это сейчас очень много у молодежи. Я говорил с одним парнем, он в полиции. Он говорит, сейчас просто волна идет наркомании и алкоголизма у молодежи. Это в России. Ну, у нас тоже, в принципе. Значит, что получается? Скажем так, родители, у вас происходит определенное негативное, скажем так, событие в стране. На Украине сейчас падение, сказать, жизненного уровня, политические перетряски, экономические и так далее. Жизнь стала хуже. Логично? Алло. Да. То есть все, хотят или нет, пребывают в состоянии... Да, я слышу. Да. Это сильный стресс. Если он накладывается на еще на внутреннее неважное состояние, то человек слетает с катушек. Он или заболеет, или начнет пить, или принимать антидепрессанты, или искать какие-то смертельные ситуации, чтобы разгрузиться, отвлечься. Ну и так далее, и так далее. Понятно, да? Значит, работать нужно не только с вожделением, но и с гордыней. Все моменты неприятия ударов судьбы, сожаления о прошлом, страхи перед будущим, раздражение и недовольство настоящим – это все может провоцировать, скажем так, у родителей то состояние, которое передается ребенку и усугубляет ее состояние. А если у нее повышенная гордыня, то значит у нее сильный стресс – и, да, а здесь получается, что вы видите ее нездоровую сексуальность, гиперсексуальность. Кстати, гиперсексуальность и гипервозбуждение рядом ходят. А у всех детей сейчас синдром гиперактивности. Это и есть повышенное увлечение, привязанность ко всему. Родители пытаются избавить ребенка от этого и начинают давить, убеждать, что это плохо, что это нехорошо. Логично? Пробовали уже. И пробовали неправильно, потому что снаружи это плохо, но внутри-то это инстинкт продолжения рода. Если у вас получается, вы ломаете в ней инстинкт продолжения рода и включаете программу самоуничтожения. Поэтому речь идет не о том, чтобы подавить эту тенденцию, а о том, чтобы ее видоизменить. Когда с ребенком говоришь, нужно сначала его похвалить. Сказать, это у тебя хорошо, что у тебя такая тенденция. Это здорово, это продолжение рода. Но когда это продолжение рода не контролируется, когда секс выходит на первое место, то обычно что при этом бывает? Венерические заболевания, аборты, частые партнеры. И все это, потом это может привести к алкоголизму, наркомании. И все это сказывается на детях. Хочешь родить больного ребенка, ты должна знать, что все это, так сказать, повышает шансы на больных детей. Потом сама всю жизнь будешь расплачиваться. То есть это хорошо, секс, но это должно быть грамотно и правильно. Понятием плохо ребенок не управляется. Ребенку нужно не запрещать, а правильно цели оформлять. Последовательность целей. То, что ты делаешь, это хорошо, но надо делать это лучше. Вот по такой схеме лучше общаться. Понятно, да? Я понял, да. То есть, нужно сказать, что это нормально, что это естественно, что сейчас это пропагандируется. Но дело в том, что собака, когда хочет есть, она кидается и все ест, как говорится, то, что лежит на земле. А человек делает то же самое, но кладет тарелку, накрывает стол и общается. Так вот, можно перейти на собачий уровень во всем, в сексе, в еде, но ничем хорошим это не окончится. Дело в том, что человек, который не может сдержать свои желания, он никогда в жизни ничего не добивается. Потому что у него состояние внутреннее раба. Я приводил пример, на Западе проводили эксперимент, называется «Не ешь маршмеллоу», мармелад. Когда детям, 5-летним и 10-летним, предлагали мармелад и говорили, если ты не будешь есть, то через 15 минут ты получишь вдвое больше. Так вот, те, кто могли сдержаться, через 30 лет стали специалистами, богатыми людьми, успешными. А те, кто сдержаться не мог, они остались на самом низком уровне социальной лестницы. Уборщики, разнорабочие и так далее. Так вот, сексуальная несдержанность рождает несдержанность во всем остальном. И человек в жизни уже не добьется ни нормальной семьи, ни успехов в работе и во всем и остальном. Поэтому просто нужно объяснить, что секс – это очень хорошо, это база. Но если человек не может на этом фундаменте построить дома и крыши, а хочет жить только на одном фундаменте, он будет нищим. То есть, с одной стороны, вам обоим нужно с темой ревности и гордыни поработать. Я понял. А с другой стороны, пообщаться с дочкой и просто объяснить, к чему такая политика приводит, какие последствия. Ты должна знать, чем это пахнет. Сексуальная несдержанность – это больные дети, это разрушенная семья. Я записываю все на аудиофайл, я перешлю этот файл на почту. Так что все нормально. Алло. Перешлете, потому что я ничего не... Ничего страшного. Процентов 20 не слышал. Я все это перешлю на почту, и весь разговор фиксируется. Так что все нормально. Я уже все рассчитал. О, спасибо вам огромное. Не за что, не за что. Я сильно переживаю. Не, все нормально. Все запомни. Так вот, дело в том, что то, что не сделало государство, это формирование, то, что называется, высших уровней, надстройка. Фундамент-то есть у всех базис, надстройки нет. То, что не сделала школа и государство, вам нужно будет в короткие сроки сделать самим. То есть, дать правильную ориентацию. Все начинается с чего? С оценки, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что оценка ситуации – это есть направление энергии. Как я оцениваю ситуацию, так пойдет моя энергия. Если я знаю, что поклонение сексу – это болезни и проблемы с детьми, то я уже защищен. Почему в Библии сказано, человек, который позанимался сексом, не чист до вечера? Потому что секс, наслаждение, привязывает человека и превращает его в какой-то степени животное. Это нормально. Но дело в том, что Поскольку человек в какой-то степени животное есть и будет. Но дело в том, что когда человек этим занимается часто и делает это целью, он остается только животным. У него срезаются высшие уровни духовные и душевные. И просто об этом нужно знать. Не то, что секс это плохо, как у нас любили говорить. Вот секс это плохо, там, это грех. Секс это не грех. Бог сказал, плодитесь. В Советском Союзе секса нет. Да. Ну там добавляли, что в телевидении секса нет. Так вот, Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Это записано в Библии. То есть это нормально размножаться. Но когда секс становится только источником удовольствия, то получается, что вся энергия, которая должна идти на детей, идет на удовольствие. А когда энергия, когда функция работает неправильно, когда пылесос жужжит, но не пылесосит, его выбрасывает. Поэтому идет у женщин, которые любят заниматься сексом, но не рожают детей, у них потом начинается бесплодие и проблемы с гинекологией. У них также возникает блок в районе позвоночника, в районе выше пупка. Потому что они неправильно расходуют сексуальную энергию. Это то, что называется сексуальное просвещение. Вот об этом нужно говорить молодежи. А у нас сексуальное просвещение, как надеть презерватив и как заняться сексом грамотно, чтобы детей не появилось. Это не сексуальное просвещение, а сексуальное самоуничтожение. На самом деле. Понятно, да? Поэтому с дочкой нужно неоднократно говорить на эту тему, объясняя последствия неправильного поведения, объясняя цели, что секс, мы получаем удовольствие от секса, потому что идет выброс энергии. Но этот выброс идет на обеспечение детей. Если секс только ради удовольствия и часто, то тогда дети не получают его будущее, идет падение энергии. И ребенок потом, который появляется, будет ослабленным. Уже сейчас ученые установили, что если было больше трех добрачных партнеров у женщины, двух или трех, то ребенок уже практически гарантийно имеет проблемы по здоровью. А дети, которые зачаты из пробирки, сейчас очень много бесплодных пар из-за сексуальной неразборчивости, дети пробирочные практически на 75-80% это уже инвалиды в определенной степени. Поэтому нужно оценивать последствия своего поведения. Но еще раз хочу сказать, если у нее сильнейший стресс, если у нее гордыня, обидчивость, скрытность – это один из признаков гордыни, то тогда ей будет, она может сдержать сексуальные чувства, но начнет пить или наркотики употреблять. Понятно, да, ей нужна положительная эмоция. Поэтому в первую очередь регулирование внутреннего состояния, чтобы человек умел радоваться в любой сложной ситуации. То, что называется, принять божественную волю. Так что еще раз хочу сказать, с одной стороны работа родителей над собой, а с другой стороны разговоры с дочкой и как бы так правильное ее ориентирование. Слов хочу сказать еще. Значит, я говорил о том, что неприятие ситуации, краха планов, надежд дает программу самоуничтожения, и у дочки это может вызвать вот такие проблемы, как максимальная концентрация на удовольствиях, секс, наркотики и так далее. Понятно, да? Но дело в том, что это не просто крах ситуации, там, судьбы и прочее. Это крах будущего, крах идеалов, крах духовности. Дело в том, что я со второй книги повторяю, что духовность опасна. Концентрация на духовности еще большая опасность, чем на материальном. И люди верующие часто живут как бы по заповедям, по правилам, и незаметно для них духовность выходит на первый план. И они становятся слишком ранимыми для краха будущего. Почему Христос и говорил, не думайте о завтрашнем дне и так далее. И вот чем, скажем так, чем набожный человек, вот насколько я часто встречается, чем неукоснительнее он следует заповедям, правилам, которые воспринимает через голову, тем больше идет концентрация на духовности. И крах духовности, в том числе будущего, становится непереносимым. Включается программа самоуничтожения и начинает выкашивать детей. Вот поэтому погибла Византия. Подумайте с супругой над этим, на этой теме. над этой темой. Потому что именно здесь идет как крах, в данный момент идет как бы определенный крах будущего. И насколько для человека важна духовность, насколько он от нее зависит, настолько сильно включается программа самоуничтожения. Вот у детей она как раз и дает поведение такое, как бы тягу к, именно к наслаждениям, к материальному, не хочет ребенок как бы ни о чем духовном слышать и так далее. А это на самом деле спасение, определенная разгрузка его. Уменьшить концентрацию на духовности. Ну, в общем, подумайте. Я вам файл сброшу. Хорошо, спасибо огромное. Все, пожалуйста. Всего доброго.